Глава 6. Игра в проклятый мяч. Достаточно долго я стоял и смотрел, пытаясь собрать воедино пазл. Вот если бы блондинка-золотинка была в лягушачьей шкурке, куда бы больше поверил. Но хвост... В какой-то момент хвостатая женщина оторвалась от созерцания светлого экранчика на запястье и заметила меня. «Кионка Шоймаль», — произнесла она на незнакомом языке. Я нервно сглотнул, через силу оторвал ошарашенный взгляд от хвоста и посмотрел в глаза женщины, которые тоже были золотистыми. Незнакомка медленно приподняла одну бровь, немного неуверенно глянула куда-то вдоль коридора, а затем приложила палец к запястью и беззвучно зашевелила губами, будто беседуя с кем-то. Через некоторое время она улыбнулась и снова обратилась ко мне. «Сейчас понимаешь?» — голос был приятный, низкий, бархатный. «Да. Я получил разрешение на общение с тобой. Теперь система будет переводить наши диалоги», — пояснила женщина. А я просто кивнул, как растерянный баран. «Ну тогда заходи. Все равно тебя надо осмотреть. Только быстрее, у меня других дел полно», — проговорила женщина и дотронулась до двери. Та плавно отъехала в бок, а потолок внутри загорелся, как одна сплошная лампа дневного света. Я растерянно огляделся по сторонам и переступил через порог. Следом вошла и незнакомка, закрыв за собой дверь, которая из прозрачной тут же стала матовой, молочно-белой, а звуки снаружи пропали. «Как тебя зовут?» — с легким прищуром спросила она. «Гриня сказал, что имя мне пока не положено», — проронил я и пожал плечами. «Сказал, не из страха, просто из некой обиды, сидящей внутри, словно заноза». «Гринантар мне не указ. Я не ему подчиняюсь, а напрямую бусюсю». «Гринантар? Это его полное имя?» — после легкой заминки переспросил я. «А то мало ли». «Фамилия. Но у нас множество миров и народов. Система адаптирует имена к переводу. Например, настоящее имя семьи Бусюсю ты не сможешь выговорить при всем желании. Голосовой аппарат не позволит. А меня зовут Маргана, можно без фамилии. Я ведущий биотехник Бусюсю-младшего. И если ты вдруг не понял, то младший — это его настоящее имя». Женщина говорила, а я не мог не отметить, что когда она представилась, артикуляция в точности совпала со звуками, а это значит, что ее имя прозвучало в оригинале. Тем временем Маргана подошла к большому столу, вытащила из него вполне узнаваемый длинный мундштук и что-то вроде папиросы, достала из воздуха небольшой огонек, повисший между большим и указательным пальцами, и прикурила от него. Запахло чем-то легким и приятным, а под потолком зашипела вытяжка, утягивая дым. «Не стой, как башенка в песках, назови имя и встань в круг», — произнесла женщина, погасила огонек невидимой зажигалки, зажав его между пальцами, и указала на угол. Там действительно был небольшой белый круг, очень похожий на сплющенный под прессом томограф. Да и в целом помещение выглядело как кабинет некоего фантастического фельдшера из далекого для меня будущего. Когда моя хвостатая собеседница касалась большого стола, по нему начинали бегать белесые светящиеся волны, как на поверхности воды, отражаясь от краев и медленно затухая. При этом светящийся потолок переставал быть равномерным, и над столом возникало пятно яркого-яркого света, бьющего вниз, вызывая ассоциации со стоматологами. Стенки были уставлены шкафчиками без ручек и со стеклянными дверцами. В шкафчиках были всякие коробки и склянки. В углу стояла кушетка, которая всем своим видом намекала, что способна меняться под пациентом, принимая самую удобную для него форму. «Евгений», — проронил я, разглядывая лицо собеседницы. Оно было утонченным, с высоким открытым лбом и прямым носом. А когда о чем-то задумывалась и сводила брови, то между бровями возникала едва заметная морщинка. Губы немного пухлые, даже детские, и вносили резкий контраст с острым золотом взгляда. «Как это сокращается? Например, Ева или Гена?» — тут же уточнила хозяйка кабинета. «Женя». Женщина едва заметно улыбнулась, словно услышала что-то забавное, и покачала головой. «Лучше Гена, поверь». Я недовольно скривился, но кивнул. «Если так надо, то побуду Геной. Как говорится, хоть горшком зовите, только в печь не ставьте». Решив так, я шагнул в круг. Тот сразу же засветился, и в воздухе передо мной вспыхнули всевозможные графики, окошки с текстом и схемы. Женщина несколько секунд вглядывалась в них, а после развеяла небрежным движением сигареты. Из-за неправильного питания немного подсажен желудок, имеется зарубцевавшееся воспаление легких и крохотное сотрясение мозга. Но это я поправлю. И у тебя, на удивление, хороший иммунитет. Дикий, первобытный. Тебя хоть сейчас на тракерсу. Все переварит. Женщина еще что-то говорила, а я снова скосился на хвост, выбивающийся из-под ее платья и одновременно с этим из моего мировоззрения. Затем негромко, чтобы не подумала, что я хочу как-то задеть, спросил. «У вас земное имя, но вы не хомосапка». «А», — отмахнулась Моргана, — «когда-то ваш мир еще можно было посещать. Для всех хомосапов, что обитали в ту пору рядом с точкой перехода между мирами, встречи с моими предками были незабываемыми. Если не ошибаюсь, у них до сих пор есть сказки о хульдерах. Девах из мира духов. Меня, кстати, в честь феи назвали. Ведь так прекрасно звучит фея Моргана». «А почему сейчас нельзя посещать?» Моргана не ответила и глянула куда-то мне за спину и расплылась в хитрой улыбке. «Кажется, это для тебя», — прошептала она, изящно подняв руку и указав кончиком мундштука. Я обернулся, а на полу горела цепочка зеленых отпечатков босых ног, протянувшихся от меня к выходу и намекающих, что надо идти. «Как вернешься, продолжим, Гена», — обворожительно улыбнулась женщина Хульдера. «Беги, хотя стой», — и Моргана дотронулась до моего плеча. «Дай разовый доступ». «Что?» — не понял я. «Просто скажи один «да». Я повторил, и форма быстро сменила цвет на черный, как у Грини или Нель. Разве что шеврона не было, а рукава быстро потекли вверх, словно живые, замерев аккуратными подвертышами чуть выше локтей. То есть я просто не умею пользоваться формой, совсем как сопливый дух по срочке. Губы сами собой дрогнули в короткой усмешке. «Вот теперь беги», — махнув в сторону двери мундштуком, прошептала фея Моргана. Дверь плавно отъехала, выпуская наружу, и я выбежал, широко улыбнувшись. «Обязательно приду. Быстро сделаю, что надо, и приду, потому что мне нужны ответы». И вот, окрыленный общением хоть с кем-то похожим на меня, я легким бегом двинулся по коридору, маневрируя между инопланетянами. А под ногами быстро таяли путеводные следы. И чем быстрее несся, тем быстрее таяли отпечатки ног за спиной, и возникали новые в 40 шагах впереди. В конце концов, следы уперлись в двери лестничной площадки. Спуститься пришлось всего на один этаж, и там я оказался в огромном пустом зале с высоченными потолками и узкими окнами по периметру. От зала тянуло ощущением стадиона. При этом он был круглым, и по его размерам можно было примерно сориентироваться по габаритам башни, которая в диаметре была не менее 60 метров. А если так, то длина кольцевого коридора, расположенного на жилом этаже и зажатого между выходящими во внешний мир комнатами и комплексом из столовой и медотсека, выполненными в виде сердцевины ствола, равнялась примерно 145 метрам. А затем следы привели меня к большому стеллажу на противоположной стороне зала. Стеллаж был заполнен оружием, совсем как в недавнем квалификационном отборе. Я подошел к полкам и стал рассматривать оружие гораздо внимательней, чем тогда. Оказалось, что стеклянной преграды не было, и оружие можно взять любое. Пальцы сами собой пробежались по холодным стволам, а глаза въедливо примечали разные мелочи. Вот что-то большое и явно нечеловеческое, на что недвусмысленно намекали размеры рукояти и спускового крючка. А вот другое, более подходящее, но когда осторожно взял его в руки, то криво улыбнулся, потому что для стрельбы нужно иметь пальцы потоньше, как у пигмеев, наверное. Я вернул непривычное оружие на место и потянулся к своему калашу. А вот патроны к нему, лежащие в открытой коробке, удивили. Вроде все как обычно, но пули были прозрачные и слегка светящиеся изнутри. «Закончил любоваться, дикарь!» — раздался позади меня хриплый огровский бас. Я быстро обернулся и увидел перед собой Карсика, стоящего у лестницы, прислонившись боком к стене. «Да». «Да, инструктор!» — тут же рявкнул Огр, поправляя меня. «Да, инструктор!» — быстро протараторил я в ответ, едва сдерживая ухмылку. «Знаю эту сказку. У самого на земле взвод в подчинении. Так что не испугаешь, и нового ничего не скажешь». Карсик подошел к стеллажу, взял с него тяжелый под стать самому громиле пистолет и несколько патронов большого калибра. Затем поднял один патрон на уровень моего лица. И его пули тоже были прозрачными, с подсветкой, как в патронах моего автомата. «Учебные, абсолютно безопасные», — коротко пояснил великан, зарядил патроны в обычный на вид магазин, загнал его в рукоять, передернул затвор и прицелился в стену. Когда нажал на спусковой крючок, то грохнул выстрел, а на стене остался медленно гаснущий зеленый огонек. Когда он погас, то было видно, что стена даже не оцарапана. Впрочем, ничего, кроме технологии, не удивило. Я бы и сам не дал новичку настоящие патроны, так что все пучком. Тем временем Карсик чуть заметно шевельнул ладонью, и в воздухе возник небольшой прозрачный шар, похожий на мячик от волейбола, со светящимися оранжевым цветом узорами. И шар неспешно поплыл по залу, уподобившись шаровой молнии. «Взять!» — коротко прокричал Огр. Сперва подумалось, что он приказывает это шару, но тот неспешно плыл дальше, не реагируя на слова. А потом я спохватился и выругался, потому что приказ отдали именно мне. И шар — просто такая хитрая мишень. А ведь до этого я зарядил всего один патрон, и сейчас фактически нечем стрелять. Громила же примагнитил пистолет к бедру, неспешно отлепил от другого бедра небольшой белый прибор, похожий на гибрид пистолета и кастета с гладкой затычкой в стволе, и также неспешно прицелился. И прицелился он в меня. В следующее мгновение кожу обожгло, будто облили кипятком из ковшика. Пистолет-пулемет, который в ту секунду показался на ощупь раскаленным до красна, вывалился из рук и с лязгом упал на пол. В глазах промелькнули разноцветные круги, в ушах отрывисто прозвучало утробное «Ум!» «Мать твою!» — завопил я, теряя равновесие и падая на колени. И очухался я, лишь когда здоровяк взял меня за челку и задрал мою голову вверх, а сам навис и почти в лицо прорычал. «Когда в следующий раз отдам команду, ты должен будешь ее выполнить. И не важно, что будет происходить, главное — результат. И ласков я не буду, ясно?» «Да», — прохрипел я, и меня вновь почти до помутнения рассудка ошпарило шокером. А это без сомнений был именно он. «Да, инструктор!» — завопил я, собрав все силы в кулак, и встал. «Тогда хватай оружие своими немощными дикарскими ручонками и выполняй команду!» Отрывисто проронил Огр, словно пролаял. Я подскочил к стеллажу, проступившему из густой пелены той боли, что только начала меня отпускать. Схватил калаш и патроны, стал быстро снаряжать в магазин, сунув под конец полную горсть в карман. А пальцы не слушались, неприятно пульсируя, словно стукнутые молотком, и предательски подрагивали. И хотя боль вскоре прошла, тело еще помнило ее. «Взять!» — повторил басом Огр. Я сделал вдох, развернулся и поискал взглядом шар. Тот отплыл совсем недалеко. «Спокойно, без суеты», — прошептал я вслух. «Ведь суета мешает прицеливаться». Собрав волю в кулак и представив, что нахожусь в обычном тире, я клацнул затвором, досылая патрон в патронник. Упер приклад в плечо, прицелился, выдохнул и плавно надавил на спусковой крючок. Грохнула короткая очередь двоечка, и шар ярко вспыхнул, с тем, чтобы быстро сжаться в точку и погаснуть. «Дикарь!» — зло прорычал Карсик, взвешивая на ладони шокер. «В мирах подконтрольных главенству Тиарнис 40 триллионов разумных существ, 1500 планет. Некоторые миры перенаселены так сильно, что на всех не хватает кислорода. И выбраться из трущоб равносильно подвигу. А иные планеты настолько враждебны разумным существам, что жители готовы на что угодно, лишь бы сбежать подальше. Очень многие приносят в жертву саму свою суть. Потом поймешь, о чем я. Но судьба любит шутить, и удачный бросок костей выпал тому, кто просто оказался рядом». Карсик зло втянул в себя воздух и продолжил. «Дикарь, каждый твой день будет начинаться с упражнения с шаром. Это типовое упражнение, входящее в курс подготовки. Но с каждым разом общая сложность будет возрастать, и будут возникать все новые и новые условия, направленные на устранение твоих слабых мест». Огр замолчал и перевел дух после монолога. «Шел бы ты!» — начал я, но последнее слово захлебнулось в потоке боли, которая выплеснулась на меня из шокера. «Я там, где должен быть!» — зло прорычал инструктор и неспешно, словно сдерживаясь, опустился на колено рядом со мной. «А вот ты — просто игрушка для богатея, живой солдатик для коллекции, и скоро ты сдохнешь!» Карсик замолчал, встал и провел перед собой рукой, глядя на только ему видимую точку в пространстве. «Тебе пора познакомиться с цитаделью, дикарь!» В воздухе возник новый светящийся шар. И когда здоровяк щелкнул пальцами, оранжевый мячик, бросая тусклые блики на стекло, металл и пластик, сорвался с места, словно спринтер на старте, и мгновенно исчез в дверном проеме, ведущем к лестнице. «Запомни, цель упражнения ты должен выполнить, невзирая на препятствия и без колебаний», — пробасил Огр. В его взгляде проступил нестерпимый, как жидкий азот, холод, и мой мучитель коротко проронил. «Взять!» Фиолетовое крошево, интермедия о том, что еще не случилось. Впереди, привычно петляя и рыская зигзагами, светился оранжевый шар. И мы бежали за ним, сжимая в руках пистолеты-пулеметы с учебными патронами в магазинах. «Стой! С ума сошли! Пустоту вам в души!» — кричал нам вслед здоровенный огр в броне песчаного цвета, когда мы пробежали вдоль железнодорожных путей, перепрыгивая через препятствия, коими были большие прозрачные брикеты с фиолетовым крошевом внутри. Голова и спина горели от жара никогда не садившегося местного солнца. Вокруг только песок и еще раз песок. Он был везде. Даже громадный прозрачный купол, прикрывающий бездну карьера, по спиральным склонам которого медленно ползли беспилотные самосвалы, казался исцарапанным этим песком, словно наждачной бумагой. «Гвардия!» — звонко и задорно крикнула моя спутница, не сбавляя темпа. «Да чтоб вас око проморгало!» — раздалось в спину. И Огр махнул рукой, будто говоря, «делайте, что хотите». И мы бежали дальше, мимо бетонной платформы, где большой принтер, защищенный барьером, печатал новенький вагон, похожий на одноразовую упаковку с колесами. Рядом стоял еще один такой же вагон, и сверху в него сыпалась прозрачная фиолетовая крошка, похожая на дробленое цветное стекло. Вагоны были и дальше, но уже запаянные в пленку под вакуум. «Что это?» — прокричал я сквозь грохот. «Фтор. Порода для его добычи. Семья Бусюсю уже давно владеет этим месторождением. А тем рыбацким портом тоже она владеет?» Перекрикивая гул и шипение несущего песок ветра, спросил я. А сам разглядывал песчаный городок, на который падала тень цитадели, превращая его в огромные солнечные часы. Вот только эти часы были сломаны, потому что солнце всегда висело в одной точке неба. Это называется гравитационный резонанс. «Да, морской промысел. Натуральные продукты всегда пользуются спросом», — ответила девушка, изрядно запыхавшись. Не зря же ей прописали беговые нагрузки для восстановления после всего того, что случилось с нами. И динамичная погоня за шаром тут очень даже в тему.